У меня есть подруга, которая большую часть своей взрослой жизни не состояла в отношениях. Долгие годы девушка безуспешно пыталась найти мужчину своей мечты. Она сходила на 4910 свиданий с интернет-знакомыми. Ее друзья и родственники организовали для нее бесчисленное количество встреч. Она медитировала, вела дневник, составляла карты желаний, делала восковую эпиляцию ног, флиртовала, вступала в разные клубы по интересам. Иногда у нее что-то наклевывалось, а иногда она переставала верить в то, что когда-нибудь найдет настоящую любовь. Но в конце концов девушка встретила одного парня на вечеринке друзей. Теперь счастлива замужем и даже не вспоминает о том, как выглядела ее прежняя одинокая жизнь. И еще у нее замечательный ребенок. Когда мы достигаем своих целей, они становятся нашей новой нормой. Привыкнув к своей нынешней жизни, мы забываем, насколько великолепно то, чего мы достигли. Выделите минутку и подумайте обо всех вещах, которые когда-то казались невозможными и далекими, а теперь стали привычными. Может быть, вам казалось, что вы никогда не похудеете, а теперь стройная фигурка — это то, что каждый день отражается в зеркале. Возможно, было время, когда вы считали каждую копейку, переходили с хлеба на воду и не знали, как добраться до работы, ведь в кармане не было ни копейки. А теперь деньги льются рекой, и вы редко о них задумываетесь. Проанализируйте новые стандарты вашей жизни. Найдите время и копните действительно глубоко. Затем составьте список из своих достижений и воспринимайте их как чудеса, которыми они и вправду являются. Если вы смогли добиться этого, то сможете все, что угодно.